Не следует написанные черным по белому буквы воспринимать именно так, как они были написаны. Нельзя толковать их буквально, необходимо призвать на помощь символику. Библия – это эзотерическая книга, разумеется, связанная с индийской, халдейской и египетской системами символов. Христос отправился в Тибет и, пройдя Индию, изучив индийские религии, он в конечном счете добрался до Тибета, где также занимался науками. После этого он вернулся в западный мир, принеся с собой религию, по существу своему восточную, но приспособленную к условиям Запада. Если вы в этом сомневаетесь, вспомните о том, как, изучая индийские системы, обнаруживаете в них практически все библейские символы и числа. Если бы только все эти ученые правильно читали Библию, с учетом антропологии, этнологии, хронологии, физиологии и всего остального, они пришли бы к гораздо лучшему пониманию истории, ибо Библия является поистине неоценимым руководством для того, кто читает ее правильно, к тому, что происходило в давно минувшие времена. Прежде чем приступать к чтению Библии, следует все узнать о халдейских жрецах, родоначальниках Каббалы. Тщательно изучив первые 5 книг Ветхого Завета, вы увидите, что они, в сущности, представляют собой не только легенды, но и весьма полезные трактаты о философских фазах мировой космогонии. Всем известно предание о Моисее то, как он был найден в тростниках дочери фараона. Но вам, возможно, интересно будет узнать, что все это произошло примерно на 1000 лет раньше, поскольку в некоторых вавилонских глиняных табличках содержится рассказ о царе Саргоне. Он жил задолго до Моисея, примерно за 1000 лет, и вся эта история ребенка, найденного в тростниках, была историей Саргона. Книга «Исход» не была написана Моисеем, как это принято считать, но была составлена из различных более ранних источников. Так что книга Иова является древнейшим литературным памятником еврейского народа и, разумеется, была написана задолго до Моисея. Более того, любое из великих библейских преданий, таких, как сотворение мира, грехопадение человека, умножение скорби женщины, потоп, Вавилонская башня, было написано задолго до времен Моисея. Все эти истории фактически являются переписанными версиями того, что содержится в известных ученым халдейских табличках. Евреи получили первое представление о сотворении мира от Моисея, а Моисей, в свою очередь, получил его от египтян, и все это, позаимствованное из халдейско-аккадских преданий, было переписано Ездрой. Вы обнаружите, что Бог есть слово «логос». Вы обнаружите также, что Библия фактически начинается с неправильного перевода, гласящего «Вначале сотворил Бог небо и землю». Речь здесь шла вовсе не о земле в ее физическом понимании, но о высшем и низшем, видимом и невидимом. В Библии встречается великое множество несоответствий. Взять, например, первую часть книги Бытия. Бог сказал: «Да будет твердь», а второй Бог повиновался и создал твердь. Первый Бог сказал: «Да будет свет», и второй Бог сотворил свет. Из этого ясно, что Бог повелевает неким иным Богом, по-видимому меньшим по значению, поскольку тот выполняет все приказы первого. «Да будет свет». Это не означает света дневного, солнечного или искусственного. Это означает свет духовный, означает возвышение души человека из тьмы, дабы он мог постигнуть величие Бога. И Адам вовсе не был первым сотворенным человеком. Сама Библия говорит нам об этом, потому что в книге Бытия, Гл.1:16,17, повествуется о том, что Каин отправился в землю Мав с намерением купить себе жену. Тогда если Адам был первым человеком творения, какой смысл был Каину идти в страну Мав за женой, если ее там и быть не могло? На самом деле Адам представляет собой совокупность 10 сефир. И, разумеется, Отец, Сын и Святой Дух представляют собой верхнюю триаду этого изначального мира, тогда как второй Адам является эзотерической совокупностью, представляющей 7 групп человечества, которые сформировали первую коренную человеческую расу. Жили некогда на земле атланты, занимавшиеся многими науками, и если вы будете читать Библию правильно, то есть эзотерически, то обнаружите, что 7 ключей, ведущих к загадкам 7 великих коренных рас, могут быть прослежены до эпохи атлантов. Так, египтяне получили информацию от атлантов, евреи получили информацию от египтян и немного ее видоизменили. Вслед за ними пришли христиане, взяли всю эту информацию и исказили ее до неузнаваемости. Затем уже переводчики перевели все это на латынь, значительно исказив основные положения и приспособив их к новым христианским идеалам, представлениям, и подобно тому, как в наше время политики перекраивают историю в интересах своих стран. Ниже в этой главе я еще скажу несколько слов о религии, но пока довольно о Библии. Вопрос: верите ли вы в историю Садедема? Напишите мне и скажите, что, по-вашему, в действительности означает Садедема. Ответ. В ответе на предыдущий вопрос я беспечно заявил, что к Библии мы больше возвращаться не будем. Что ж, придется снова ее раскрыть, чтобы ответить и на этот вопрос. Итак, верю ли я в историю Садедема, верю ли я в грехопадение Адама и Евы, в то, что причиной его послужило зарождение в них интереса к различиям между их телами? Иными словами, если я правильно понял вопрос, верю ли я в то, что причиной погибели человечества является секс? Разумеется, не верю.